Глава 23. Логан сидел за своим столом, прихлебывая кофе и отщипывая от булочки с брусникой. Одновременно он просматривал результаты лабораторной экспертизы одежды, найденной в номере мотеля «Изумрудный». Экспертиза показала, что грязь и частицы земли на одежде самого обычного свойства, и что одежда могла быть испачкана где угодно на территории штата Вашингтон. Большое спасибо, удружили. Нечего сказать. Логан-то знал совершенно точно, откуда эта грязь. Из ямы, за мотелем. Насчет того, что кровь на одежде принадлежала Джеймсу Хиллу, Логан тоже оказался прав. Анализ ДНК окончательно развеял все сомнения. Эксперты-криминалисты сняли с найденной одежды еще и волоски, которые по ДНК не совпадали ни с данными Джеймса Хилла, ни с данными Кинга. Данные ДНК маршала Коула в папке отсутствовали, но, судя по размерам этой одежды, она была точно его. Больший интерес для Логана представляла баллистическая экспертиза. Пуля, сразившая Лоренса Кинга, была 22-го калибра. Из стены же были извлечены пули, выпущенные из 9-миллиметрового автоматического пистолета. Технические эксперты рассчитали, что этими пулями стреляли из смежной комнаты. Вывод мог быть только один — Лоренса Кинга убил не маршал Коул. Последний, видимо, прятался в соседней комнате в качестве подкрепления, но когда напарника убили, струхнул и бежал, стреляя наугад, дабы задержать преследователя, после чего выпрыгнул из окна ванной. Зазвонил телефон. Логан ответил, не поднимая глаз от баллистической экспертизы. «Майк, это Дана». При звуке ее голоса Логан расцвел улыбкой. Их посиделки в Уфей, в Рослине, под конец доставили ему немалое удовольствие. Дана оттаяла и, поддавшись на уговоры, разделила с ним его курицу. А что касается яблочного пирога, то тут и уговаривать не пришлось, она съела целый ломоть. Они провели час за кофе, и она, похоже, не спешила. Когда смеркалось, он разглядывал ее в неярком свете, падавшем из окна, и решил, что первоначально его впечатление верно. Дана Хилл — женщина красивая. И, подумав так, он впервые за долгое время не почувствовал себя виноватым, как не почувствовал себя виноватым за то, что снял кольцо. При первом же их знакомстве у него дрогнуло сердце, пробудилось чувство, о котором он уже и думать забыл. Было ли это чувство взаимным, он затруднился бы сказать. Держалась она настороженно и строго. Когда она улыбалась, ее синие глаза искрились, но искры эти быстро гасли, глаза тускнели, словно от какой-то внутренней печали. Печаль эта была знакома Логану. Уже многие годы она затягивала серой пеленой его жизнь и все вокруг. Дана Хилл забрасывала его вопросами о нем и его службе, но вдаваться в его личную жизнь она избегала. Возможно, это было хорошим признаком. Точно так же она избегала обсуждать с ним собственную личную жизнь, мужа, хотя Логан и без того понял, что с мужем у нее не лады. Никакой любящий муж не позволит жене одной опознавать тело брата или разбирать его вещи. И хотя подслушивать Логан терпеть не мог, он все же расслышал холодок в ее голосе, когда она говорила с мужем по телефону. Голос звучал отчужденно, тон был деловой. Логан подозревал, что он понял причину. «Я не сомневаюсь, что удача будет тебе сопутствовать». Не надо быть детективом, чтобы смекнуть. Дана довольно прозрачно намекнула мужу, что знает, чем он будет заниматься, и отключила телефон. Видимо, продолжать разговор ей стало неинтересно. Ладно, все это неважно. Дана Хилл — сестра убитого. А кто убийцы, Логану поручено раскрыть. А кроме того, она замужняя женщина, мать 3-летнего ребенка. Логан приставил ладонь к уху. «Мне плохо слышно вас. Там какой-то шум». «Я в Ситаке». «В аэропорту? Вы куда-то летите?» «Мне предстоит путешествие. Вот-вот объявят посадку. Рад за вас. И Молли с вами? Нет». И после некоторого колебания. «Я, по-моему, отыскала ключик к истории с серьгой. По прибытии выяснится, так это или не так». Логан уронил ноги с уголка письменного стола. Встал. «Подождите, Дана. Я только что переговорил с нашими. Человека, даже отдаленно похожего на того, что описываете вы и Бернадетта Джордж, полиции нет. А Дэниел Холмс тот лыс, и росту в нем 5 футов 7 дюймов. Он никакого отношения не имеет к детективу, приходившему в дом вашего брата и в компанию недвижимости. На визитке не пропечатан номер, а адрес выдуманный. Судя по тому, как он действовал в хижине, кто бы он ни был, он человек опытный или связан с опытными людьми. И потому очень возможно, что и Кинга убил он, и значит, он очень опасен. Скажите, детектив, вы по-прежнему считаете, что брата моего убили два этих жалких воришки? Мы получили из лаборатории результаты экспертизы одежды, найденной в мотеле. Кровь на ней и кровь вашего брата совпадают. Я подозреваю, что это вещи Коулы и что они с Кингом закопали одежду в яме за мотелем. Откапывать эту одежду им не было никакого резона. Согласившись с этим доводом, мы вынуждены будем признать, что одежду выкопал тот, кто убил Кинга и оставил часы. Из этого следует, что к брату вашему подослать Коула и Кинга мог тоже он. Подстроено все было хитро. Человек этот знал, когда ваш брат вернется домой, знал, что он будет убит, так как на убийство их толкнет преступное прошлое. Сейчас он заметает следы и, может быть, в связи с этим разыскивает ту дорогую серьгу. Зачем бы еще ему являться в дом вашего брата, если не для поисков? Если я прав, то по логике следующий шаг преступников — это вы. Ведь именно вы разбирались в вещах брата. Серьги эти имеют марку, личное клеймо, Майк. Вторых таких на всем свете не найти. Если бы мне удалось отыскать художника, который их сделал, то по записям об уплате он мог бы сказать, кому они предназначались. Тип, который занимается поисками повсюду, это тоже понимает, Дана. Вот почему ему позарез нужна серьга. Так что не садитесь на этот самолет. Он расслышал, как голос на заднем плане объявил о посадке. «Я должна полететь, Майк. Я должна это сделать?» «Нет, не должны. Как бы вы ни винили себя за его гибель, что произошло, то произошло. И это было убийство, предумышленное, хорошо спланированное. Ворота закрывают, мне пора. Покупатель этих серег знает, кто их изготовил, Дана. И поэтому мне нельзя терять время. Это единственный прямой рейс сегодня. Тогда он может лететь этим рейсом. Мне пора, Майк. Скажите только, где это? Куда вы летите?» Он мог бы связаться с тамошней полицией. «Дана, не садитесь в этот самолет!» Он говорил все настойчивее, все убедительнее. «Он меткий стрелок, Дана!» Логан взглянул на часы. «Полетите следующим рейсом. Я полечу с вами. Мне нельзя терять время, Майк. Я вам позвоню», — сказала она. И он услышал сигнал отбоя. «Черт!» Он брякнул трубку и тут же жадно схватил ее, потому что телефон вновь зазвонил. «Дана!» «Патрик Мерфи!» — приветствовал его очередной шуткой, мать твою. «Знать бы, что ты на рабочем месте. Не стал бы так горбатиться, корпеть над очередным твоим делом». Но Логану было не до шуток. «Если над моим делом корпишь ты, то ничего хорошего ждать не приходится. Ё-моё! А должен бы радоваться. Мы нашли, как добраться до твоего дружка, маршала Коула. У него, судя по всему, подружка в Обернском мотеле живет, и он к ней наезжает, когда охота расслабиться. Адрес имеешь? Скажи еще, что сомневаешься, знаю ли я, что дважды два — четыре.